впритык, так и лезет напрямик. Что ты, без тебя вернулся? Или ты с ума рехнулся? Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница. И зачем тебе девица? Я, признаться, не горяч, но теперь хочу хоть плач напоследок подбодриться и попробовать жениться. Полно, знаешь ли, кто я? Попроси ты у меня хоть казны, хоть чин боярской, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего. Не хочу я ничего подарить. Ha ha.